Хотелось еще выпить, однако я нашел в себе силы больше не прикасаться ни к бутылке, ни к стакану. Мне еще требовалось вернуться домой, и сделать это я должен был сам. Посему я с сожалением вздохнул, глядя на бутылку виски, и тут же перевел взгляд на Родова. Толстяк за время разговора успел изрядно вспотеть. Капельки пота выступили у него на лбу и мясистых щеках. Рубашка под мышками покрылась темными пятнами. И это несмотря на то, что здесь работал кондиционер. Представляю, какой имеет вид Родов, когда попадает под палящие лучи солнца, и его никто и ничто не обдувает, ни техника, ни охранник. Вполне возможно, он из своего дома и не выходит в жаркую погоду. Я начал с самого начала. В квартире, которую снимал Киря, вы нашли видеокассету. Родов ждал, что я скажу дальше. Ее посмотрели ваши специалисты, но я решил не ограничиваться этим. Родов скептически хмыкнул, однако возражать не стал, продолжая сидеть в прежней позе. «И мне удалось кое-что узнать», — завершил я. «Да?» Родов не поверил, во всяком случае в то, что мне удалось узнать нечто стоящее. «Я узнал, кто снят на пленке». Родов сунул сигару в зубы, а мизинцем с перстнем забарабанил по столу, показывая мне свое нетерпение. «Вернее, я узнал, кто эта девочка, над которой измывается мужлан в маске гориллы», — уточнил я. «Прекрати тянуть, виртуоз», — не выдержал Родов. «Мы не в театре, я не зритель, а ты не актер». Я не стал доводить до сведения Родова известную истину, что вся наша жизнь — театр, а мы в ней именно актеры. Боюсь, эту истину Родов предложил бы мне засунуть в какое-нибудь пикантное местечко. «Эта девочка — сестра Ивина». Барабанная дробь прекратилась, зато сопение усилилось. Родов переваривал услышанное. «Уверен?» — на всякий случай спросил он. «Это точно». «И что дальше?» «Дальше я узнал, откуда она, и полетел к ней домой, в Орловскую область». «Я думал, ты летал к родителям Кири», — буркнул Родов. «Их я тоже навестил. Не составило труда, так как все действующие лица оказались из одного города. Насчет родителей Кири вы оказались правы. Эти старые люди малость не в себе. Я имею в виду их старческий маразм. Но вот Ивины...» «Они оказались в норме», — понял Родов. «Мать. У Артура и его сестры осталась лишь мать. Отец умер лет 10 назад. Но мать Ивиных была в полном здравии, правда, измученная одиночеством. Артур покинул родительское гнездо, как только закончил школу, работал, учился, служил. Когда стал зарабатывать хорошо, то посылал матери деньги и сестре, естественно. Сестра жила с матерью до последнего времени. Сам Артур домой почти не наведывался. Как рассказывала мать, все звонил и сетовал на нехватку времени и отдавал свой сыновний долг деньгами, хоть так поддерживал родных. Опять же, до последнего времени». «Ну что там твое последнее время?» — не выдержал Родов. «Последнее — это когда из дому уехала и сестра Артура. Она была поздним ребенком, на сегодняшний день ей всего 18 лет». «Она жива?» — с сомнением спросил Родов. «Не знаю», — честно признался я, «и боюсь пока что-либо говорить по этому поводу». «Ну тогда говори, о чем не боишься», — поторопил меня Родов. «Что там с сестрой Артура?» Последние 10 лет она жила с матерью и была в большой степени предоставлена сама себе. Водилась с разными хиппи, ее видели во всяких не отличающихся доброй репутацией местах. Была вроде бы кислотницей сама. «Чего?» Родов даже рот раскрыл и едва не упустил сигару. «Направление такое у молодежи». «Чтоб им пусто было», — чувством бросил Родов. «Последнее время она вела себя очень нервно, закатывала дома истерики и как-то заявила матери, что она чихала на всех, что город ей этот опостылил, и ей достаточно, в общем, не собирается она оставаться тут. И однажды утром мать обнаружила, что девчонки нет, а на кровати ее лежит записка: „Я сама найду свое счастье“. Сначала мать подумала, что ничего, где-нибудь пересидит у подружек и вернется. Но когда через 2 дня та не появилась, мать начала обзванивать всех, кого знала из знакомых своей дочери, ну и те не смогли ей сказать ничего вразумительного. Вот тогда мать забила тревогу, позвонила Артуру, и сообщила тому, что его сестра перед исчезновением была сама не своя. Она и раньше не отличалась покладистым характером, но никогда дома не покидала. А вот теперь... Короче, мать сообщила сыну, что боится за дочь, потому как знает ее характер. Она и раньше просила сына как-то повлиять на сестру, но тому все было некогда. Однако на этот раз мать настояла. Артур приехал. И... Что он узнал, я не знаю, но что-то узнал, потому как улетел назад с твердым обещанием матери отыскать нерадивую сестренку. «А когда в своем городке был в последний раз Киря?» — прищурился Родов. «Когда исчезла сестра Артура, Кири в городке не было. Давно уже не появлялся там». «Ну, тогда продолжай». «Продолжать особо нечего. Я не знаю, каких результатов добился Ивин в поисках сестры. Имеет место только один факт. У Кири, его земляка, в сейфе обнаружена пленка, на которой запечатлена сестра Артура. И притом не в лучшие часы своей жизни. Это уж наверняка. И еще треугольник Артур, его сестра Киря, имеет некую загадку». «И чего там загадочного?» Насторожился Родов, как коршун, почуявший добычу. «Сестра Ивина некоторое время работала здесь, в столице, в борделе у одной мадам». «Тю!» — округлил глаза Родов. «Надо же! У Артура сестра проститутка! Чего только не случается!» По всей видимости, сестренка Ивина решила покорить столицу сама. Вполне возможно, она посчитала, если брат смог, она чем хуже. «Интересно, она решила покорить столицу с помощью передка». Не знаю, что она в конечном итоге хотела получить. Факт остается фактом. Она оказалась в борделе, но проработала у мадам недолго и исчезла 2 недели назад. Но перед этим я многозначительно замолк, и Родов понял, что сейчас последует что-то интересное. И я уж это постарался ему преподнести.